29 сентября Южнокорейская организация Чамюрюнде в заявлении осудила Сеульский центральный местный суд за выдачу ордера на раскрытие трупа крестьянина Пенгнамги.